Глава 6. Наутро я встала с тяжелой головой и уверенностью, что случившееся ночью — дурной сон. Умылась, накапала пробуждающего зелья из лавки Кассандры, услышав гонг, спустилась к завтраку. «Гораздо ты спать, сестренка», — поприветствовала Эсми. Я удивленно осмотрела дневные наряды родных и перевела взгляд на часы. Я пропустила занятие. «Вот именно», — недовольно заметил папа. «И что у нас такого случилось, что вы, юная леди, проспали до обеда?» «Знакомство с Шаром Дарином», — ответила с улыбкой. «Ночью?» — вкрадчиво поинтересовалась мама. «Моя репутация не пострадала», — сообщила я главное. «Да и как она могла пострадать во сне?» «А его?» — с надеждой на выгодную партию для упрямой дочери уточнила мамуля. «И я, как честная девушка, конечно же, возьму на себя ответственность, если вдруг пойдут слухи», — заверила, посмеиваясь и приступая к завтраку, раздумывая, как позабавнее ей сообщить, что мое богатое воображение — не повод подставлять бедного несчастного дракона под брачное ярмо, но в голову ничего не приходило. После обеда и десерта с кофе я вновь захотела спать. И сильно. «Я не могу понять, ты что, не шутила? И на самом деле ночью где-то встречалась с главой тайной канцелярии?» Заметил мое странное состояние папа. «Не знаю». Протянула, пряча зевок в ладонь. «Извините, очень спать хочется». Я поднялась к себе и ничком упала на кровать, проснувшись лишь когда за окном начало темнеть. На этот раз чувствовала себя превосходно. Но мысли путались, сбивались, не позволяя сосредоточиться. «Да что со мной такое?» — раздраженно произнесла, поднимаясь. На столе заметила конверт из сиреневой бумаги с черно-золотистой печатью. Хлопнула ресницами и быстро, пока мысли вновь не ускакали песчаными блохами, открыла его. «Твое испытание на сегодня — накормить меня. Не справишься?» «Работы в тайной канцелярии тебе не видать». Меня словно ледяной водой окатило. Это был не сон. Я действительно вчера не только проникла в дом сапфирового дракона, но и познакомилась с ним и на работу напросилась. А он... Что сделал он? «Да что такое-то, а? Памяти совсем нет. Злата злыдивна». «Да». Впервые с момента покупки зеркало не выдало десяток советов и действовало в строго деловых рамках. «У тебя все хорошо?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Небольшой шок. Возможно, тревожное расстройство. Я всерьез думаю позвонить Шуанет и уточнить. Наябедничала Злата, лишь подтверждая наше с ней знакомство с главой тайной канцелярии». «Что вчера было? Я ничего не помню вообще». Точнее, обрывки какие-то. Думала, Шар Дарин мне приснился. «Если бы. А я говорила, что порядочные девушки по ночам должны спать, а не вламываться в дома драконов». Начала приходить в себя Злата. «Так я к будущему мужу и, надеюсь, работодателю», произнесла, вновь почувствовав странный укол. «Интуиция, что ли, знаки подает?» Закрыла глаза. «Ничего». Тишина полнейшая. Однако состояние казалось подозрительным, так что я надела несколько артефактов, надеясь, что они помогут избавиться от странной путаницы в сознании. Спустя мгновение распахнула глаза. Время. Ужин. Быстро переоделась, засунула зеркальце в сумочку и убежала из дома, предупредив родителей, что лечу к Шаару. И это не шутка, не сон, а чистая правда. Но объяснять им все правда некогда. «Веди себя хорошо», — напомнил папа по привычке. «Дай я ему больше времени, запер бы в комнате». «Она так замуж никогда не выйдет», — попеняла ему мама, забыв о роли поборника морали. Мне было не до их споров. Я торопилась как никогда, про себя обзывая бесстыжего сапфирового дракона разными нехорошими словами. Нет, ну надо же было додуматься до такого. Я забралась в экипаж и, назвав адрес городского дома его светлости, принялась анализировать ситуацию. Выходит, этот гад дал мне задачу, а сам наложил блок на память, чтобы я о ней не вспомнила и провалила испытание. А ведь выставил бы все так, что я не справилась. Должна была лучше себя защитить или снять его заклинание. Ну, ящерица чешуйчатая. Проверки он мне делает. А еще с поцелуями приставал. Поцелуями? Как он мог? Завопила из сумочки зеркальце, но тут же уточнила. А ты что? Да успокойся, не было ничего. Он просто... немного на меня давил. Произнесла, открывая зеркальце и рассматривая, покраснели у меня щеки или нет. Когда он усаживал меня в карету и ненадолго задержал мою руку в своей. Было не только это. Но Злате ни за что не скажу. И вспоминать не буду. Пока. О том, как тебя прижимают к стене и шепотом отчитывают за опасные ночные похождения, едва касаясь маленького ушка, лучше вспоминать в своей комнате, чтобы никто не видел блаженной физиономии. Но Злате и простого нарушения этикета было достаточно. «Недопустимо. Пусть только попробует не жениться», — заворчала она. «Мог бы и провести девушку до порога. Вдруг воры на дороге или бандиты?» «Может, он на них рассчитывал?» — пошутила я. Закончить разговор мы не успели. Карета остановилась. В дом Шара Дарина я впервые попала через парадный вход, а дальше... дальше все пошло не по плану. «Его светлость еще не вернулся», — ответил дворецкий, который и не думал приглашать в дом незнакомку. «Тогда мне срочно нужно переговорить с вашей кухаркой», — не растерялась я. Времени на сомнения не было. Мне велено накормить ужином его светлость, а он ест только домашнюю еду. На лице сурового слуги не дрогнул ни один мускул, однако я точно почувствовала, что отказа больше не услышу, даже письмо показывать не придется. И точно. Видимо, проверки Шар устраивал многим, и слуги ничему не удивлялись. В итоге мне не только собрали корзинку с ароматно пахнущими блюдами, но и подали золоченую карету. Главным плюсом было то, что доставили меня точнёхонько ко входу в самое страшное, ужасное заведение столицы. А ведь я не знала, где на самом деле находится тайная канцелярия. Повезло невероятно. Выпрямив спину и задрав подбородок, поднялась по лестнице и важно кивнула охране, намекая, что стоит распахнуть дверь для леди с провиантом. «Предъявите пропуск». Велели мне не очень вежливо. «Карета, в которой я приехала, вам ни о чем не говорит?» — уточнила нахально. «Или стоит объяснить, что я, леди Дарина Войс, как будущая жена его светлости Шаара Дарина, могу приходить к жениху безо всяких пропусков, особенно когда несу ему остывающий из-за вашей нерасторопности ужин?» «Вот правду говорит мамуля, что самый быстрый путь к мужчине — через желудок». Услышав волшебное слово «ужин», стражи тут же открыли двери и даже подсказали, куда идти. В другое время я бы замерла от восторга, пересекая порог столь восхитительного заведения, в котором есть все, что нужно артефактору и даже больше. Ведь сотрудникам ведомства было официально разрешено экспериментировать с любыми материалами, даже незаконно полученными. Но сегодня мне нельзя было показывать лишних эмоций, так что я сделанным спокойствием прошла в приемную главы и, представившись секретарю полным именем, сообщила о цели визита. «Пожалуйста, подождите здесь и ничего не трогайте. Во избежание», — предупредил молодой парень, скрываясь за тяжелой деревянной дверью. Из кабинета Шаара не доносилось ни звука, и я вдруг заволновалась. Не поздно ли пришла, как выгляжу, не получу ли за свое нахальство по первое число? С другой стороны, лучше сделать и пожалеть, чем не воспользоваться шансом вообще, — утешила себя. Первым из кабинета вышел не секретарь, а сам Шаар Дарин. Морщинка меж темных бровей стала глубже, когда он увидел корзинку в моих руках. «Нужно было взять слугу и не носить тяжести», — попенял он заботливо, и забрал у меня действительно нелегкую тару. Еще и руку подал, помогая встать. «В следующий раз непременно так и поступлю», — сообщила с достоинством, хотя от соприкосновения с горячей и немного шершавой мужской рукой голос едва не дрогнул. «Как тебя пропустили?» уточнил Шаар, закрывая за нами дверь. «Я приехала в карете с вашим гербом, привезла ужин из дома и назвалась вашей невестой. Без зазрения совести призналась во всех деяниях». «Изобретательно», — похвалил дракон, с любопытством заглядывая в корзину и извлекая на свет первое блюдо. «И вы не станете меня ругать?» «За что? За то, что ты выполнила задание?» «Нет, конечно». Я заинтересованно на него посмотрела, а затем подошла и помогла сервировать стол. «Но о нас пойдут слухи», — заметила, убирая руку за спину, когда мы случайно соприкоснулись пальцами, раскладывая приборы. «Разве тебя это смутит?» «Нет, не стала лгать. Но это может негативно отразиться на моей работе в вашем ведомстве». «Не отразится», — уверенно произнес мужчина и, наполнив для меня тарелку, занялся своей. Он выглядел энергичным и бодрым, но я видела, что его что-то тревожит. Он думал о работе, и даже мое присутствие его не отвлекало. Потому не стала расспрашивать, дала возможность спокойно поесть, хотя сама едва не подпрыгивала от желания прогуляться до местных лабораторий и хоть одним глазком посмотреть, как выглядит комната, где хранят драконье пламя для опытов. А лучше зайти и взять малюсенький такой сгусточек пламени, крошечный, почти незаметный. Интересно, как изменится свойство драгоценных камней, если мой магический огонь заменить драконьим? Может, получится не только подглядывать, но и подслушивать? «Дарина, благодарю тебя за ужин и компанию». «Но...» «К сожалению, но действительно существует. Я сейчас занимаюсь одним делом и не могу уделить тебе достаточно внимания. Быть может, ты...» «Я с удовольствием прогуляюсь с вашим секретарем и посмотрю лаборатории». Быстро закончила за дракона, который явно вознамерился отправить меня домой. «Я не тороплюсь, правда-правда. Родители знают, что я с вами, так что можете вернуть меня им хоть утром». Губы мужчины растянулись в улыбке. Затем он покачал головой, словно не доверяя услышанному. Я же запоздало сообразила, насколько неприлично звучит мое предложение. Но отступать не собиралась. «Дарина, а на какую должность вы меня примете?» Поинтересовалась нарочито весело, вновь не позволяя ему меня выпроводить. «Консультанта по этикету из тебя не выйдет», — вздохнул дракон. «К слову, я могу. То, что с вами я не особо придерживаюсь правил, совсем не означает, что я их не знаю. Но хотела бы попасть в отдел по работе с уникальными материалами, пусть не сразу, но лучше сразу, можно прямо сегодня. Я выспалась и готова к свершениям». Шаар Дарин расхохотался, громко прижимая руку к груди от души. «Ты неподражаема». «Благодарю», — приняла скромный вид, руки на коленях сложила. «И надолго хватит твоего терпения?» — спросил Шаар, изогнув бровь. Его глаза по-прежнему смеялись. «К сожалению, вынуждена констатировать, что оно давно закончилось, держусь на волевых усилиях. Я всегда так, если увлеклась идеей, то не могу остановиться, пока не доведу ее до конца». «То есть ты не шутила, не лукавила, и чтобы жениться, сперва я должен предоставить тебе работу?» «Да». Я даже подскочила от радости. Затем удивленно замерла. «Жениться? Вы хотите сделать меня своей женой уже?» «Я женюсь только на по уши влюбленной девушке. Уточняю, в меня влюбленной, а не в моей лаборатории». В его голосе прозвучал толстый намек, но лицо выглядело так, словно он откровенно потрунивал. «Если вы, господин дракон, думаете, что я оскорблюсь в лучших чувствах и уйду, то плохо знаете женщин. Никуда вы от меня уже не денетесь». «Ну, вы ведь понимаете, что я не могу взять и влюбиться к конкретному сроку в практически незнакомого мужчину?» Заметила справедливо. «Однако, работая вместе, у нас будет шанс лучше узнать друг друга». Тоже намекнула я в лоб. Синие глаза дракона вновь начали меня прощупывать, однако артефакты на теле завибрировали, активизируясь, и не подпуская главу тайной канцелярии к моим секретам. «Я обещал принять тебя на работу, если ты справишься с заданием. Ты уже часть тайной канцелярии, Дарина. Мне протянули небольшой золотой перстень, и я быстро его надела, разглядывая, как изделие меняет размер, подстраиваясь под мой тоненький пальчик. «И где моя лаборатория?» — уточнила радостно. «Лаборатория?» — деланно удивился Шаар Даарин. «Ты будешь работать здесь, со мной». «Кем?» — заподозрив грандиозную пакость, спросила я. «Моим личным помощником и немного делопроизводителем. После того, как закончишь академию». От подобной наглости у меня упала челюсть. «Ничего себе! Я здесь, значит, изо всех сил стараюсь, лечу через весь город, упрашиваю дворецкого и кухарку, обманываю стражу, а он...» Хотела снять кольцо и демонстративно положить этому негодяю на стол, но оно не снялось. Магический договор был заключен. А я, наивная, не предусмотрела подобный поворот событий. «Это нечестно!» «Несмотря на то, что мне нравится твой темперамент, хочу заметить, что при заключении любых договоренностей стоит проявлять чуть больше выдержки и здравого смысла. Это небольшой урок для тебя, Дарина». «Но я хочу в лабораторию, и я всю жизнь мечтала поработать с драконьим пламенем», — расстроенно произнесла я. «Так уж и быть, подарю тебе на свадьбу фиал. Или два фиала». «Вот гад, издевается еще». «Неужели все мужчины так любят потешаться над женщинами? Хлебом не корми, дай подколоть!» «Ну что же, лорд Даарин, я тоже умею играть по вашим правилам. У меня опыт общения с таким же язвительным типом имеется с рождения. Спасибо папочке!» Хлопнула ресничками, покраснела немножко. «Вы меня смущаете, ваша светлость? Еще вчера, от одной мысли, что я найму дизайнера и переделаю ваши покои, вам дурно становилось? А уже сегодня вы меня практически шантажом заставляете влюбиться», — нараспев произнесла я. «Это не шантаж, а дополнительная мотивация», — возразил дракон. «А теперь, моя прекрасная, самоназванная невеста, я вынужден...» «Да-да, я все поняла», — быстро защебетала я и упорхнула к двери. «Не отвлекаю. Продуктивного рабочего вечера». Быстро закрыла дверь и показала секретарю кольцо. «Поздравляю», — с искренней улыбкой произнес тот. А я, признаться, не поверила охране. Я замерла, недоверчиво покосившись на кольцо. Простое золотое колечко, ничем с виду не выдающееся. «Это не отличительный знак сотрудника тайной канцелярии?» — спросила севшим от волнения голосом. «Нет, у нас пропуски. Вот такие». Мужчина продемонстрировал карточку с магической печатью. «Ну а с кольцом шефа вы можете совершенно спокойно приходить в гости, когда вам заблагорассудится».